шпионов. Я в уборную, и они в уборную, будто я не вижу. Да и торчать мне тут нечего. Перевоспитать меня невозможно, это дохлое дело. Из меня никогда ничего не получится. А так, на что я вам? Увезите меня и все, я жить здесь не буду». «Нет, будешь», — решительно сказал подполковник. «Я могу отправить тебя в режимную. Я могу у прокурора взять санкцию и отдать тебя под суд. А я никуда тебя не отправлю. Будешь жить здесь». «Не буду». «Нет, будешь». «Ну ладно, я вам дам звону», — угрожающе пообещал Мишка. И дал. Был совсем поздний вечер, когда подполковник Евстигнеев пришел домой после общей линейки, закончив, наконец, свой рабочий день. Он снял форменный китель и превратился в простого русоволосого человека Максима Кузьмича, отца семейства. Он умылся и сел с женой ужинать. Дети легли спать, а жена всегда его дожидалась. Они давно пережили тот неизбежный, по-видимому, период, когда чрезмерная занятость мужа порождает разные вопросы и недоразумения. Все было ясно и договорено, и все утвердилось на необходимой степени взаимного доверия и уважения, без которой невозможна нормальная жизнь семьи. Совместные ужины, обязательные, как бы поздно они ни были, служили символом семейных уз. Супруги сидели и тихо разговаривали о мелких хозяйственных делах, без которых жизнь тоже невозможна, когда тишину семейного вечера разорвал резкий телефонный звонок. Максим Кузьмич взял трубку и услышал взволнованный голос. «Товарищ подполковник, докладывает дежурный по колонии, воспитанник Шевчук, содержащийся в штрафном изоляторе, разбил стекло и осколком порезал себе живот». «Иду». «Товарищ подполковник», — голос трубки звучал уже иначе. «Вы не беспокойтесь. Меры приняты. Врач вызван. Воспитанник Шевчук направлен в санчасть». «Иду, иду». Максим Кузьмич быстро надел китель и, снова превратившись в подполковника, ушел, а вернулся уже в середине ночи, когда жена спала. Но она тут же проснулась и встревоженно спросила. «Ну как? Что?» «Ничего, все в порядке». «Хорош порядок. И что ты с ним, с идиотом, возишься? Наживешь ты себе неприятностей. Отправил бы и все». «Будем спать, Леночка. Поздно». «Ну не опасно ли все-таки?» – не успокаивалась жена. «Нет, ничего». Рана, которую нанес себе Шевчук, действительно опасности не представляла. Через несколько дней Мишку выписали из санчасти. Начальник приказал привести его к себе и сказал: «А все-таки я тебя никуда не отправлю, так и знай». 12. Первую открыточку, коротенькую деловую, Антон послал маме на другой же день после приезда в колонию. Жив-здоров, прибыл на место. Большое подробное письмо он решил написать ей, когда осмотрится и обживется. Но жизнь в колонии оказалась напряженной, до краев наполненной разными делами и работами, режим строгий, четкий, все по команде, со спросом и рапортом. Те немногие часы, которые по распорядку дня отводились для занятий личными делами, сейчас уходили на строительство клуба, а оставшееся время Антон старался использовать для чтения и дополнительных занятий по школе. День получался таким уплотненным, что Антон, каждый вечер давая себе слово написать завтра маме, каждое утро забывал об этом. А если говорить по правде, то не брался он за письмо по другой причине. Мысли его заняты были Мариной. Это было сумасшествием, явной глупостью. Думать сейчас о Марине. Он обидел ее тогда, в последнем разговоре на улице. Сознательно обидел, и она ушла, постукивая каблучками о тротуар и гордо неся свою золотистую, как подсолнечник, голову. И все между ними было кончено. А после произошло так много страшного. Она не пришла на суд, хотя, конечно, хорошо, что не пришла. Но как же теперь можно было думать о ней? Но не думать было нельзя. Думалось. И чем больше Антон старался заглушить в себе эти мысли, тем чаще вспоминалась Марина, и тогда поневоле забывалось, что нужно писать маме. Все было сосредоточено на том, послать ли весточку Марине или нет. Это было мучительно, и в то же время так неотступно стояло перед ним и требовало решения, что Антон не мог удержаться. Он написал Марине коротенькое письмо, письмо-разведку, в тягостную неизвестность. А мама ждала, и терзалась, и мучилась. Что с Тоником? Почему он молчит? И как у него идут дела в колонии? А дела у Тоника шли своим чередом. Расширялись знакомства, познавались люди, устанавливались отношения, уяснялись обязанности. Человек утверждался на своем новом месте. На правах первого знакомства с Антоном старался установить дружбу Ёлкин и называл его по-кавказски «кунаком». «Я тебя, можно сказать, в отделение принял», — говорил он. «Весь курс вел». Антон смутно понимал, что Ёлкин — парень себе на уме, но выяснил он это много позже. А сейчас Ёлкин казался ему простым лентяем и балаболкой. Язык у него, как на шарнирах, приделан. Говорит много, но глухо, как в бубен бьет, и при этом брызжет слюной и болтает обо всем, не разбираясь, что можно и что нельзя, что удобно или неудобно. А Антону сейчас хотелось побольше послушать, чтобы освоиться в новой жизни. Одним словом, он особенно не спорил с Ёлкиным. Кунак так кунак. Но этот кунак очень скоро подвел Антона. В классе он сидел наискосок от Антона в соседнем ряду прямо за проходом и на уроке истории, толкнув бок, сунул ему какую-то записку. Это оказались грязные стишки про учительницу Таисию Михайловну, молодую и красивую женщину. Едва успев прочитать, Антон услышал шепот Ёлкина. Дальше. Не зная, как поступить, Антон механически сунул записку Косте Ермолину, а тот совсем растерялся и, не прикоснувшись к ней, испуганно смотрел на учительницу. Свернутую бумажку заметили из другого ряда и, улучив момент, стянули у него. Так и пошли грязные стишки по классу, пока не дошли до Славы Дунаева. Тот прочитал и начал медленно складывать бумажку вдвое. «Дальше, передай дальше!» слышалось вокруг. Но Дунаев, не обращая ни на кого внимания, спрятал записку в карман. А после урока отдал ее командиру. И все ждали, что на вечерней линейке многим придется выходить перед строем. Но вечерняя линейка прошла наоборот, довольно тихо. Вызывали только двух ребят, одного за брань, а другого за драку. Зато потом в спальне было очень неспокойно. Однако режим есть режим, и если положено лежать в постели, значит, нужно лежать. Но спать никто не спал, и разговоры возникали и здесь, и там, по всей спальне. И тогда Дунаев, перегнувшись со своей кровати к Антону, сказал: «Я думал, ты крепче». «А что? Будто не знаешь». Антон давно понял, что виноват, но попробовал оправдаться. «Да понимаешь, как-то так получилось». «Что значит получилось? Как сделал, так и получилось». Антон пробовал объяснить Дунаеву, что, развернув записку, растерялся и хотел поскорее избавиться от нее, потому и подсунул ее Косте Ермолину. Но тут же понял бесполезность и глупость своих объяснений. «Действительно, как сделал, так и получилось». «И по чью ты дудку пляшешь?» продолжал между тем Дунаев. «С кем дружить выдумал? Есть пословица: делу время, а потехе час. А у Ёлкина наоборот получается: забубенная голова и хам. Хамит, а сам трус первый. Если его поддержать, он хулиганит, а нет, хвост подожмет и начнет вилять, как пес. Буду помогать, дружбу укреплять, а сам на другой же день опять какую-нибудь пакость выкинет. Он от костей до мозгов гнилой». Мимо прошмыгнул Сенька Венцель, маленький и верткий, как угорь, и, прислушиваясь, прошмыгнул еще раз. «Что ты тут трешься? Марш отсюда!» — прикрикнул Дунаев и, еще ближе придвинувшись к Антону, продолжал. Мы с этим Ёлкиным сколько возимся, и по-хорошему, и по-всякому, а все равно, как со стенкой беседуем. Связался с Сазоновым, и началась ихняя песня «Дудка в дудку». «А кто Сазонов?» – спросил Антон. «А тот, что в санчасти лежит. Пальцы себе растравил, вот и лежит распухшими руками». «Зачем растравил?» «Спроси. Тоже во взрослую колонию собирается и все мозги втирает. Там его будто малина ждет. И школы нет, учиться не нужно, и времени больше, и режим вольнее. В карты хлистаться можно. А тоже общественник был, санитар. А подходит срок к концу. Вот и решил оправдаться». «Как оправдаться? Перед кем?» «Ну как перед кем? Перед теми, перед ворами. Чтобы они, значит, простили ему то, что он общественником был. Значит, отбыл парень срок, а ума не набрался, и этого дурака Ёлкина туда же тянет.Ухитрились напиться вместе и по трое суток в трюме отсидели». В спальню вошел надзиратель, и разговоры сразу умолкли. Ребята накрылись одеялами и сделали вид, будто спят. Надзиратель вышел, и снова начались разговоры. И тогда перед Дунаевым так же неожиданно, как Сенька Венцель, оказался Костанчи. «Чего вы тут лясы точите?» «А тебе что, халуи твои донесли?» – ответил вопросом Дунаев. «Сам-то чего режим нарушаешь? Чего явился?» «Не тебе мне указывать, я командир. А вы тут уткнулись и шепчетесь». «Ты следи за порядком, где нужно». Дунаев поднялся с кровати. «Куда записку дел?» «А тебе что?» Повышая голос, спросил Констанчи. «Командир решил, значит, все». «Нет, не все», — возразил Дунаев. «А командир, по-твоему, кто ж? Царек? Что хочет, то и делает. За этим мы тебя выбирали». Привлеченные спором, ребята поднялись с кроватей. Кое-кто подошел к спорящим, но в это время неожиданно распахнулась дверь, и снова появился надзиратель. «Что за сборище? Марш по местам!» И опять, точно под порывом ветра, скинулись одеяла и накрыли моментально спрятавшиеся под ними головы. Все спят. На другой день все было известно Кириллу Петровичу. И на общем собрании отделения пришлось объясняться по поводу стихов. Командир попытался оправдаться тем, что не хотел лишнего шума и потери баллов из-за глупой записки. Это выглядело довольно убедительно. По всей колонии шло соревнование, и успехи в школе, и мастерских, и отношение к старшим и друг другу, и общий вид, и дисциплина, строй, песня и состояние спален каждый день оценивались при отсутствии замечаний баллом 5, а за каждый проступок, упущение или небрежность отделение теряло какой-то балл. В конце дня эти баллы подсчитывались, и отделения с наибольшим количеством баллов отмечались на общих вечерних линейках. А потом на каких-то рубежах подводились общие итоги, кто идет впереди, а кто отстает. Этим и хотел оправдаться Констанчи. Раз записка никуда не попала, учительница о ней не знала, следовательно, никакой обиды ей нанесено не было. И вообще все осталось между ребятами. Зачем терять баллы? А приближаются октябрьские праздники, и будет очередное подведение итогов. Ребята спорили, но всем спорам положил конец Кирилл Петрович. Нельзя зарабатывать лучшее место нечестным путем. Командир поступил неправильно. «И к Шелесту у меня есть претензия», – добавил он потом. «Пора становиться на правильный путь. Пора понимать и разбираться, что плохо и что хорошо. Пора». Антон сразу признал себя виноватым, а Ёлкин, как и предсказывал Дунаев, дал слово исправиться, пообещал помогать и укреплять дружбу. «Все?» – спросил его Кирилл Петрович. «Все?» – ответил Ёлкин. «А теперь послушай, что пишет тебе мама». Кирилл Петрович достал из кармана письмо. «Здравствуй, дорогой наш сыночек. Вчера я послала тебе посылочку, чтобы она попала ко дню твоего рождения. Очень жаль, что мы не можем вместе отметить этот светлый день, но я утешаю себя тем, что придет время, и мы опять будем вместе. Одно меня только расстраивает, что ты все-таки нечестно поступаешь со мной. Ты все время писал, что у тебя хорошие отметки, и у тебя все хорошо, и ты даже не куришь. А на днях я получила письмо от твоего воспитателя, и выходит, что все наоборот. Ты даже ухитрился где-то достать водки и получил наказание. Выходит, ты пишешь одно, а делаешь другое. Выходит, ты меня опять обманываешь. Зачем же ты так поступаешь? И кого обманываешь? Самого близкого тебе человека. Это совсем нехорошо. У меня даже в голове не укладывается. Я никогда никому не врала, и мне страшно как-то становится. Вот когда у тебя будут дети, ты узнаешь, как они дороги, и как обидно бывает, когда жизнь вот так нескладно получается. Но я твоя мама и верю в тебя. Ты все можешь, если хочешь. О нашей жизни писать, собственно, нечего. Работаем, потом приходим и начинаем возиться с домашним хозяйством. У нас сейчас есть 5 курочек, за которыми отец любит ухаживать. Только здоровье наше с ним неважное. У папы все время болит спина. Радикулит замучил, даже до крика. А у меня нервы совсем не выдерживают. И что-то в груди болит. Прямо сил нет. Такая слабость. Если бы ты знал, сколько здоровья стоили мне твои развлечения. И сейчас я все думаю, думаю и никак не могу не думать. Каждый день жду почту, и если долго нет, начинаю беспокоиться. А когда получаю от тебя хорошее письмо, то радуюсь, как девочка. А письмо воспитателя меня совсем расстроило. Милый мой Илюшенька, я очень прошу тебя, возьми себя в руки и послушайся моих советов. Поверь, мать никогда плохому не научит. Целую тебя, мой милый сынок, твоя мама. И вот тогда Антон вспомнил, что он еще не написал маме. Вспомнил и решил сегодня же приняться за письмо. 13. Письмо Антона принесли Нине Павловне, когда она совсем отчаялась. Много горьких слов было сказано за это время в адрес сына, но она сразу забыла обо всем, когда увидела родной почерк на конверте и кривые строчки письма. Оно было большое и подробное. Нину Павловну потянуло увидеть все воочию, все пощупать своими руками и войти в новую жизнь сына. Тем более, что он дальше пишет. Нет, смотрите, что он пишет дальше. А на прошлой неделе мне на линейке была вынесена благодарность. И Нине Павловне захотелось тут же похвалиться, сейчас же, немедленно, и поделиться этой радостью с каждым, кто эту радость разделит. «Смотрите, Антон совсем не такой, смотрите, какой он на самом деле!» Но тут она с горечью должна была признать, что скорее рассказала бы об успехах сына посторонним на улице, но с Яковом Борисовичем делиться ей не хотелось. После горячего разговора с ним она переселилась в бывшую комнату Антона и думала, что все кончено. Сначала так и было. Ей не хотелось возвращаться к мужу, а он из самолюбия не позвал. А когда позвал, она не пошла. И супругам грозило превратиться в не очень дружных соседей. Но через некоторое время Яков Борисович пришел к ней, как он сказал, уладить вопрос, и у них состоялся долгий и нелегкий разговор. Он что-то прояснил и что-то, может быть, еще больше осложнил, но во всяком случае Нина Павловна вернулась в комнату мужа. Но вернувшись, она скоро почувствовала, что не в комнатах дело. Уладив вопрос, Яков Борисович сразу же забыл о Нине Павловне и ее заботах и развил бурную дачную деятельность, словно в этом была вся жизнь. Построенная оказалась плохим и негодным, все нужно было отделывать заново. И Нина Павловна не всегда могла сказать, чем больше занята его голова – новой работой или приведением в порядок дачных дел. А у Нины Павловны был разгар судебных и тюремных хлопот. Передачи, свидания, разговоры с адвокатом, с другими родителями, товарищами по несчастью. И она иногда понимала, что подобного рода дела не могут доставлять Якову Борисовичу большого удовольствия. Но куда от этого денешься и куда уйдешь? И ей начинали претить энергия и жизнерадостность мужа, и его чрезмерные заботы о приличии, о внешнем благополучии, и вдруг возникло ощущение, что, может, и сама-то она нужна ему только для этого благополучия. Вопросы росли и назревали, и, словно угадывая их, Антон спрашивал: «А как живешь ты?» В вопросе этом Нина Павловна почувствовала заботу сына о ней и о ее жизни. О Якове Борисовиче он не упоминал, зато бабушке посвятил несколько строк. «Как здоровье бабушки? Передай ей привет и скажи, что я ее очень люблю. Пусть она аккуратней ходит, а то поскользнется и упадет». Ну и как не поехать тут же после этого к бабушке и не поделиться с ней? И как вместе с ней не поплакать еще раз над родными строчками? «Господи, хоть бы дождаться», — говорит бабушка. «И ничего я теперь не хочу в жизни, только б его дождаться». Она ищет платок, чтобы утереть слезы, но никак не найдет. Последнее время она все теряет, без конца ищет и опять теряет. И глаза у нее стали тусклые, и исчез в них тот живой и зоркий свет, который озарял ее раньше и делал совсем не похожей на бабушку. Ну а как не поделиться там, где раньше чудились злые вороги и где их совсем не оказалось? Это Нина Павловна окончательно поняла, когда пришла в отделение милиции в детскую комнату к той самой Людмиле Мироновне, с которой так крупно повздорила. Людмила Мироновна предложила ей сесть, а сама продолжала разговор со стоящим перед ней пареньком, которого, видимо, нужно было устроить на работу. И ничего в ней не было ни злого, ни враждебного, а наоборот, что-то очень сочувственное и человеческое. Заканчивая разговор, она взяла телефонную трубку и, выяснив, что нужно, сказала: «Так вот что, Петя, во вторник в райисполкоме будет заседание комиссии по трудоустройству. Приходи туда с мамой». «Мама вряд ли придет», — ответил паренек. «Ей очень плохо». «Тогда приходи один. Комната 7. Я там буду. Обязательно буду. И мы там все решим». Паренек ушел, а Людмила Мироновна посмотрела ему вслед и сказала: «Тяжелое положение у мальчишки». Сказала она это так просто и доверчиво, как старой знакомой, и Нина Павловна подумала, что она и с кем-то ее спутала. «Вы помните Шелестова?» – нерешительно спросила она. «Антона?» – ответила Людмила Мироновна. «Еще бы не помнить, ведь мы обе здесь, каждая по-своему, причем обе виноваты». «От него письмо. Хотите?» Пока Людмила Мироновна читала, Нина Павловна смотрела на ее знакомую вязаную кофточку, на молодое, но показавшееся ей сейчас очень усталым лицо, на белые, точно седые ресницы, вспомнила, что все это видела тогда, в первый раз, когда над Антоном только нависла опасность, и когда об опасности этой предупреждала эта самая женщина в той же самой кофточке. А она, Нина Павловна, не послушалась, обиделась и предупреждение приняла за оскорбление. Нина Павловна вспомнила все это и заплакала. «Ну вот и хорошо», — сказала Людмила Мироновна. «А почему слезы? Откуда слезы?» Она усадила Нину Павловну на диван, села рядом на низенький детский стульчик, приготовленный для каких-то случайных маленьких посетителей, и этим сразу придала разговору тон неофициальности и душевности. «Но почему же мы так плачем?» «Но что можно сказать, когда всполыхнулось снова все до самого дна, и запоздалое сознание вины, и клеймо, с которым стыдно появляться на улице?» Мать преступника. Если бы можно было возвращать прошлое. «Ну и что бы тогда было?» — спросила Людмила Мироновна. «Что бы было?» — сквозь слезы, переполнявшие глаза Нины Павловны, сверкнул словно безмолвный, не очень решительный, а потом вдруг совершенно осмысленный горячий луч. «Да я всю свою жизнь бы прожила по-другому». И потом вдруг она совсем другим упавшим голосом закончила: «Я так виновата, так виновата!» Их разговор прервал молодой человек, заглянувший в дверь. Круглолицый, приятный и улыбчивый. Он, увидев Нину Павловну, смутился, не решаясь войти. «Входите, Женя, входите!» – окликнула его Людмила Мироновна. Женя Скворцов, как потом узнала мать Антона, один из многочисленных общественных помощников Людмилы Мироновны, вошел и, улыбнувшись Нине Павловне, присел на краешек стула. Однажды этот молодой человек привел сюда расхулиганившегося в магазине мальчишку и хотел было с сознанием выполненного долга уйти, но Людмила Мироновна попросила, если можно, довести дело до конца и выяснить, что это за мальчик и почему он болтается по магазинам. А когда Скворцов выполнил ее просьбу, она попросила, если вам интересно, повозиться с этим мальчиком и помочь ему встать на ноги. Так молодой инженер стал активистом детской комнаты. Сейчас он возился уже с третьим своим подшефным и по этому поводу пришел теперь к Людмиле Мироновне. «Вы понимаете, там целый комбинат бытового разложения», — говорил он с еле сдерживаемым юношеским возмущением. «Отец вернулся из заключения, зверь, пьяница, мать, ну, нехорошая женщина, а у них двое, мальчишки. Когда отец был арестован, мать устроила их в детский дом, а когда он возвратился, там нашлись умные головы, которые решили, отец есть, мать есть, значит, полная семья, все в порядке». «И вернули», – подсказала Людмила Мироновна. «Да, вернули», – подтвердил Женя. «Но ведь люди-то те же. Папаша берет их, двух мальчишек, за шиворот и стукает лбами, пьяный. А то топором замахнулся. А ребята-то привыкли в детском доме к нормальной жизни. Тут знаете, что может быть? Старший мне и говорит. Он замахнулся на меня топором. Хочешь, я тебя зарублю? А я подумал... Если ты меня не зарубишь, то я тебя зарублю. Я даже не знаю, что делать», – закончил Женя свой взволнованный рассказ. «А то и делать», – решила Людмила Мироновна. «К ответственности нужно привлекать. А потребуется, родительских прав лишать будем. А ребят в интернат. Вы напишите все это, хорошо?» Женя ушел, и она глубоко вздохнула. Вот как ему, новому-то, в такой грязи копаться? Всем это не всегда видно, а нам приходится за кулисы жизни заглядывать. Служба. Вот бы вы винили себя и говорили, что отдали бы теперь жизнь за своего сына, а вполне ли вы уверены, что этого достаточно? Отдать жизнь, чтобы выходить своего ребенка? Птице это понятно, но человеку... Человеку нельзя ограничиваться ни гнездом, ни птенцом. А рядом? А рядом что делается? Как уберечь нам не наших с вами птенцов? У меня, кстати, тоже сынишка есть. А всех таких же, вот, желторотых, глупых, неразумных, но таких же дорогих и близких сердцу ребят. Ведь они тоже наши. Вот ведь задача-то в чем, Нина Павловна. Ведь коммунисты мы. Нина Павловна начала догадываться, к чему клонит собеседница, а Людмила Мироновна, раскрыв все карты, сказала. «Вот недалеко от вас живет мальчонка, Володя Ивлев. Школа от него отказывается, мать тоже. Его много раз приводили к нам за разные проделки. Трудный парень, но в глазенках, понимаете, что-то есть. С ним что-то нужно делать, а что не знаем. Разобраться нужно». Покопаться нужно и понять. Может, возьметесь? Вместо своего-то?» Хитровато вдруг улыбнулась Людмила Мироновна. Эта улыбка показалась Нине Павловне лишней, как и ссылки на своего. Она поняла уже все и загорелась. Действительно, взять девчонку и разобраться, и помочь, и предотвратить несчастье. Как она сама об этом до сих пор не подумала? Ведь это такая радость! И в конце концов такая опора, тогда можно будет смелее смотреть в глаза людям. 14. Нине Павловне очень хотелось показать письмо Антона Марине. И для нее это был, пожалуй, самый главный вопрос. Как Марина? Что подумает? Как относится к Антону? Антон о ней молчит, а почему молчит? А как важно было бы для него получить письмо от девушки. У Нины Павловны возникла отчаянная мысль зайти к Марине домой, поговорить и, кстати, поближе познакомиться с ее родителями. С Екатериной Васильевной Зориной она встречалась не один раз. Зорина была заместителем председателя родительского комитета и фактически вела всю его работу. Муж ее, Георгий Николаевич, был наоборот редким гостем в школе. Нина Павловна видела его один раз на школьном вечере, организованном родительским комитетом, где выступали известные московские артисты. Нина Павловна помнила, как Георгий Николаевич, высокий, худощавый человек в пенсне, с сидеющими вьющимися волосами и приятным лицом, встал со своего стула и предупредительно посторонился. Когда у Антона завязалась дружба с Мариной, Нина Павловна узнавала кое-что стороной о семье девочки. Семья дружная, ладная, детей кроме Марины было еще двое, сестра старше ее и брат помоложе. Но самое приятное у них, говорила жившая в доме Зориных старая знакомая Нины Павловны, это простота. И как бы это выразиться, демократичность в обращении, что ли? Простите за это немного старомодное выражение. Профессор, лауреат, с этим обычно связывается что-то этакое. Словоохотливая соседка сделала неопределенный жест рукой. А тут ничего подобного. Люди как люди. Тут, простите меня, по жене можно судить. Это барометр. Иная, муж у нее, понимаете ли, главный инженер какой-нибудь кроватной фабрики. А она сама собою инженерша. Вот и начинается. Кто я, да кто что я. Фиг бог на один бок. А Екатерина Васильевна нисколечко. И сам он такой предупредительный, предусмотрительный. На лестнице встретимся, уступит дорогу, поклонится. Я грешная один раз нарочно обронила перед ним сверток, так он поднял и подал. Очень, очень приятные люди, даже до удивления. В расчете на эти до удивления приятные свойства семьи Зориных и возникла у Нины Павловны мысль зайти к ним и поговорить об Антоне. И хорошо, что прислушалась она к негромкому, но здравому голосу. Он подсказал ей сначала позвонить по телефону. Она спросила Марину, но вместо Марины подошла Екатерина Васильевна, и в ее голосе Нина Павловна каким-то шестым чувством учуяла настороженность, почти тревогу. Эта тревожная нота заставила и Нину Павловну насторожиться и не назвать себя. Удивившись сама своей изворотливости, она выдала себя за подругу Марины и тут же повесила трубку, а потом не могла понять, как могла явиться ей эта нелепая мысль – идти в дом Марины? Как и о чем могла она говорить с Мариной? Нина Павловна не знала, что за несколько дней до телефонного разговора Екатерина Васильевна, вынув из почтового ящика письмо на имя Марины, заинтересовалась почерком. Что такое? Откуда? От кого? Екатерина Васильевна, может быть, и не поступила бы так, если бы не некоторые предыдущие наблюдения. Маринка была какая-то чудная. Екатерина Васильевна несколько раз заговаривала с ней, но Маринка или отмалчивалась, или отвечала неопределенно. «Что ты, мама? Я ничего». Главным принципом у них в семье всегда была честность. «Что бы с тобой ни произошло, и как бы ты ни поступил, приди и расскажи». Когда Женька, младший сынишка, семиклассник, сказал, что идет в школу, а сам отправился куда-то с ребятами и вернулся чуть ли не в 12 часов ночи, Екатерина Васильевна сама пошла к директору школы и рассказала об этом. А тут Екатерина Васильевна чувствовала, дочь о чем-то умалчивает. Поэтому, увидев письмо на имя Марины, мать взяла грех на душу и вскрыла конверт. Письмо было от Антона. Она ужаснулась, встревожилась и в тревоге этой жила все последнее время. Утаив случившееся, вопреки всем своим жизненным правилам, даже от мужа, от которого никогда ничего не скрывала. Нина Павловна пошла в школу. Это тоже была ее сокровенная мысль – показать директору письмо Антона. «Смотрите, Он уже получил благодарность. Почему же у вас он слышал одни попреки? Но Елизавета Ивановна в этой школе уже не работала. Вместо нее был другой директор, мужчина, и он ничего не знал об Антоне. Зато Прасковья Петровна очень приветливо встретила Нину Павловну, а прочитав письмо Антона, порадовалась за него и обещала обязательно написать. Важно, чтобы человек не сломался, тогда ему ничего не страшно. И здесь, в школе, Нина Павловна случайно столкнулась с Мариной. Девочка не то разволновалась, не то испугалась этой встречи и стояла перед матерью Антона молча, с широко открытыми и напряженными глазами. «Вы не писали ему?» – нерешительно спросила Нина Павловна. «Нет», – коротко ответила Марина. «Может быть, напишите, это его так ободрит, ваше письмо?» «Хорошо, Нина Павловна, я подумаю». Марина удивилась сама себе, что здесь думать и почему вырвалось у нее это дипломатическое, неискреннее обещание. Разве может она писать первое? Да и что писать, когда в душе такая неурядица? А потом снова начались раздумья и терзания. Как все могло получиться? «Скажи, Степа, ты что-нибудь понимаешь?» Спросила она Степу Орлова, когда он опять пришел к ней. Она сплела пальцы и сжала их до хруста, и Степа почувствовал, что Марине трудно. И он опять подумал, какая она добрая и серьезная девушка. Об Антоне сейчас говорят все. Вот это отколол. Никак не ожидала такой растяпа и вдруг... А жалко парня. Туды ему и дорога. От хулиганства до преступления один шаг. Но все это мелко, и по-обывательски изрекут и забудут. Разве можно забывать о таких вещах? А вот Марина думает об истории с Антоном не меньше, чем сам Степа. У него только выражается это иначе. Спокойный и медлительный Степа смотрит на мир, как будто бы бесстрастными глазами наблюдателя. Но это неверно. Он просто не умеет волноваться по каждому пустяку, но за то, что ему кажется важным, он берется обеими руками. Он пытался ответить на вопрос Марины, как все получилось, и не знал, что сказать. Для него все по-другому выглядит. Степа мальчишка, он многое слышал и кое-что знает, а теперь стал ближе приглядываться к жизни двора и улицы. «Сквозь пальцы мы на все смотрим. На глазах у нас человек тонет, а мы...» Степа не договорил, он даже не досказал своей мысли. Он хотел поделиться тем, что вывел из своих наблюдений. «Вот говорят, улица, улица. А разве мы не можем отвоевать, ребят, улицы?» Но получилось, видимо, что-то другое. Сам он не понял, но изменившееся лицо Марины заставило его замолкнуть на полуслове. «На глазах», – проговорила она как бы про себя. «На глазах». Слова Степы подтверждали тот упрек, который она себе уже делала. У нее на глазах погибал человек. Рядом с нею сидел он, согбенный, понурый, совсем не похожий на забияку-мушкетера, каким знали все его. Ей пытался он поведать свои полупризнания. К ней пришел домой, неизвестно зачем. Чудной, непонятный, не тот, что для всех, и не тот, каким казался в парке на лавочке, а какой-то третий Антон. И когда? Когда это было? Так это же накануне. Может быть, совсем накануне, может быть, даже в тот самый день. Может быть, он скрыться хотел у нее. Может быть, он защиты искал, а она... Какой же она друг? Где там друг? Какой она товарищ, если она ничего не заметила и не поняла? И он остался один. Один, как столб среди поля. Марина ничего не сказала Степе, а Степа ничего не знал, хотя и почудилось ему за тоном ее восклицания какой-то другой, не совсем ясный смысл. Но Степа был немного тугодум и не сразу понял – да и мало ли, что может иногда показаться. Поэтому он зашел к Марине еще раз и еще, потом столкнулся с ней на улице, а когда начались занятия, старался под разными предлогами встречаться с ней чуть ли не на каждой перемене и обсуждать разные школьные дела. Он очень жалел теперь, что они учатся в разных классах, и интересовался ее делами не меньше, чем собственными. Марину в этом году избрали в классе секретарем комсомольского бюро. У нее прибавилось дел и ответственности, и она охотно советовалась со Степой. А Степа тоже стал комсомольским секретарем своего, теперь 10-го Б-класса. Получилось это совсем для него неожиданно, в самом начале учебного года, когда на первом же комсомольском собрании зашла речь о том, что произошло с Антоном. Тогда все стали искать ошибки, где не досмотрели и чего не доделали. И как-то так вышло, что все ошибки легли на Клаву Веселову, комсорга 9 Б. Она холодна, она горда, она невнимательна. И вместо нее секретарем комсомольского бюро был избран Степа Орлов. И вот они вместе с Мариной в разных классах, но выполняют одну работу и заняты одними вопросами. Как сделать, чтобы комсомол у них в школе был настоящим комсомолом? Чтобы кипел и горел, чтобы живая, подлинная жизнь не тонула в аршинных программах показных мероприятий. Но Марина то и дело возвращается к одному и тому же. Как и почему мы упустили Антона? Вот ты говоришь, он у нас на глазах погиб, а другие? Может быть, и другие, но не в том отношении, в ином, а все равно, ведь хочется, чтобы все были хорошие. «Во всем», — подсказал Степа. «И во всем», — согласилась Марина. «Хочется, чтобы вообще люди были хорошие». И Марина зорче присматривалась теперь к своим товарищам, к девочкам, к ребятам, а задумывалась там, где, кажется, можно было и не задумываться. Вот, например, Толик Кипчак. Он от чего-то оставался таким же щупленьким и маленьким, как и во времена своего мушкетерства, пигалицей, как его прозвал Сережа Пронин. Мать у него оказалась волевой женщиной, основательно взяла сына в руки, он остепенился и даже стал усиленно зубрить и клянчить отметки. А Марина этого не выносила. Где сознательно, где бессознательно, она выискивала для себя хорошие примеры. Лепила самое себя из разных кусочков, которые тянула со всех сторон. И из интересного урока, и из книги, лекции, из волновавшего ее симфонического концерта. Особенно много занималась спортом. Марина была недовольна своей тоненькой, хрупкой на вид фигурой. «Как у кисейной барышни», — говорила она про себя, видя в этом признак слабости, — а слабая Марина не хотела выходить в жизнь. Она формировала себя. Она не понимала тех, кто не думает ни о чем и не тревожись, создает себе из отметки икону и ради пятерки готов на все. Она не понимала тех, кто заучивал страницы из учебника литературы, не читая самих книг, кто выписывал цитаты и провозглашал готовые лозунги и не мог думать там, где нужно думать, и искать решения. Не понимала Марина и таких, как Сергей Пронин. Комсомолец он или не комсомолец? За лето он так развернулся в плечах и так повзрослел, что кто-то из девчат, встретив его после каникул, не удержался от восклицания. «Сережка, да какой же ты стал интересный!» «Что вы говорите, детка моя, как я тронут!» С полушутливой развязностью ответил на это Пронин. Правда, развязности у него прибавилось, пожалуй, больше, чем интересности. И когда Марина что-то в этом духе заметила, Сережа с той же развязной улыбкой проговорил. «Девочка моя, да ты совсем у меня стала идейная». Когда-то в 6-м, не то в 7-м классе прежней, еще девчачьей школы, после крупного семейного разговора с Женькой, младшим братишкой, пойманным учителем за списыванием задачи, Марина решила, что она никогда не будет так поступать. Она даже пробовала организовать группу за честность, не списывать самим и не разрешать другим. Группа скоро распалась, но Марина решила не отступать от этих принципов. Однако, Когда она не позволила списать задачку Риме Саакьянс, та обиженно фыркнула. «Подумаешь, идейная, как будто я и у другой не могу содрать». Второй раз она услышала нелепый упрек в идейности от Пронина. После его грязного, ворованного поцелуя и потом, когда Марина выступила против другой глупой поговорки, которую откуда-то принес Сережка. «Теперь учиться не фонтан, все равно на производство идти». Для него учиться действительно было не фонтан, и как он рассчитывал получить аттестат зрелости, неизвестно. Зато он стал первым организатором разного рода вечеринок. А на возмущение Марины он отвечал той же полушутливой, полунасмешливой фразой. «Детка моя, да ты совсем идейная». Марина старалась не придавать словам Пронина значения, но они ее обижали. «Ну что он меня так называет?» – жаловалась она Степе Орлову. «Как этикетку какую приклеил. Точно это порок. День рождения у Толи Кипчака справляли, так он был против того, чтобы приглашать меня. О высоких материях опять суждение будет иметь. Это я. Показать себя старается. А я нисколечки не стараюсь и ничего не показываю. Я живу, как живу, как жизнь понимаю. А если я идейная... Значит, и на самом деле идейная, и буду идейной, и хочу быть идейной для себя, не для показа. «Идейная без кавычек», – с явным восхищением подтверждал Степа. «Да, без кавычек», – все больше злясь не заметила этого восхищения Марина. «И без этого глупого «идейная». И я не хочу быть такой, как он, на словах одно, на деле другое, сам ничего не делает». А выбирает вольную тему для сочинения. Тема труда в советской литературе. Один глаз на Кавказ, другой в Арзамас. Не хочу. Марина и Степа постепенно сдружились. Но мысли об Антоне не умирали в сердце Марины. И достаточно было любого случая, чтобы она вспоминала о нем вновь и вновь. Вот они со Степой сидят в кино, смотрят картину «Яков Свердлов». Из экрана раздаются слова. Там, где кончается борьба за товарища, начинается предательство. И все, вечер испорчен. Опять закипело взбаламученное море вопросов. И даже то, что она сидит здесь, в кино, со Степой Орловым, ощущается как предательство. Вот произошла мимолетная, совсем мимолетная встреча с Ниной Павловной. «А как бы ваше письмо ободрило его?» И снова заходили волны беспокойства от сознания ответственности за то, что произошло с Антоном. О своих переживаниях она не может говорить ни с мамой, настороженные взгляды которой Марина почему-то стала ловить на себе в последнее время. Ни с папой, ни со Степой. Но никак не дает покоя это глухое, тревожное чувство. Смягчается оно только одним. Антон не напишет. А разве может она написать первое? 15. Мишка Шевчук не забывал о своей неожиданной встрече с кем-то из своих единомышленников во время оправки. Пятидневное раздумье на вахте все больше убеждало его, что ни в какую другую колонию он не попадет. Но признаться в этом и уступить, убрать рога не позволяла гордость. Та самая дикая воровская гордость, которую внушил ему Федька Чума в своих полупьяных поучениях. Отступиться мешал стыд перед хозяином и перед самим собой. Случайный разговор давал ему для этого и основание, и оправдание. В колонии есть воры, они задавлены, бессильны, но рады бы перевернуть порядки, да взяться некому. А почему бы ему, Мишке, не войти в зону, не отыскать воров, не перевернуть вместе с ними колонию и не доказать этим свою преданность воровской идее. Эти-то мысли и отражались в его загадочной ухмылке, с которой он на последующее утро вошел к начальнику. Но до конца мочить свой рог Мишка никак не собирался. Нужно было найти того хлопца, который уговорил его войти в колонию, и нащупать тех самых, согнутых в три погибели воров. Поэтому в первый же вечер после отбоя, когда все лежали в постелях, Мишка начал рассказывать воровской роман «Таинственный прокурор». Роман этот большой, и тянуть его с разными вариациями и дополнениями можно хоть целую неделю. Но у Мишки предприятие это сорвалось с первого раза. Сначала его слушали соседи покойки. Пораженные его памятью и живостью изложения, они притихли, и громкий голос Мишки привлекал все новых слушателей. Даже послышался чей-то выкрик: «Громче!» И Мишка стал вести рассказ на всю спальню. И тогда раздалась команда: «Отставить!» Вслед за этим поднялся командир отделения Андрей Мальков. Кто там завел волынку? Отставить!» Повествование пришлось прервать, да еще на следующий день выслушать мораль от воспитателя. Но Мишка не смирился и стал рассказывать о своих похождениях с Федькой Чумой. А когда кто-то из общественников опять его остановил, он выругался: «Надо было стать перед строем». Затем Мишка нарисовал карты и сговорился с одним хлопцем, Сашкой Расторгуевым, сыграть в очко. За это опять пришлось стать перед строем. А это было хуже всего. Поставят и начнут душу молоть сами ребята. И даже Сашка Расторгуев раскололся в два счета и во всем покаялся на линейке. А потом работа, школа, самоподготовка, на которой тоже слово вымолвить нельзя. Одним словом, Мишка скоро понял, что он попал в некурящий вагон, в пионер-лагерь. Тогда он заметался, попробовал вырваться, но рука у хозяина оказалась крепкая. «Никуда я тебя не отправлю». Чтобы показать себя, Мишка решил выкинуть что-нибудь еще посильней, чем неудавшаяся операция с животом. Проглотить гвоздь или ручку от ложки, или вскрыть вены. Но из всех вариантов выбрал один, самый крайний. Максим Кузьмич с утра засел в кабинете, чтобы разобраться с накопившимися счетами, сводками и прочими бумажными делами, без которых, к сожалению, не обходится ни одна самая живая работа. И вдруг к нему, запыхавшись, вошел воспитатель Суслин. «Разрешите, товарищ подполковник?» «А, очень срочно, я сейчас занят». «Срочно, товарищ подполковник, ЧП». «Что за ЧП?» Максим Кузьмич оторвался от бумаг. «Воспитанник Шевчук рот зашил». «Как зашил? Какой рот?» «Свой рот зашил, товарищ подполковник, нитками». «Что за чепуха?» Недовольно поморщился начальник, тем не менее поднялся из-за стола и стал одеваться. «Как это было?» «Не знаю, как было дело, а только я прихожу, мне ребята рассказывают. Ночью он это сделал. И главное, как ухитрился, без единой капли крови. Сейчас отделение на завтрак нужно вести. Не придумаю, как быть». «Что значит, как быть?» «Вести отделение на завтрак по распорядку. А Шевчука доставить ко мне». Максим Кузьмич повесил обратно на вешалку шинель, фуражку и снова взялся за бумаги. «И сестру медицинскую попросите ко мне», – распорядился он. И никакие счета ему уже на ум не шли. Он отложил документы и стал обдумывать положение. Прежде всего он решил, чтобы поступить правильно, не пойдя в отделение, как хотел сначала сгоряча, а остался в своем кабинете. Смешно подниматься и стремглав бежать из-за всякого идиота, как сказала бы его жена Лена. Максим Кузьмич еще не знал подробностей, но ясно было, что Мишка придумал совсем новый и какой-то изуверский ход. Но как бы там ни было, а на этот раз Мишкино упрямство надо было сломить. Услышав, что ведут Мишку, Максим Кузьмич опять взялся за бумаги и долго не поднимал глаз на вошедших. А когда посмотрел, увидел – губы Мишки были действительно схвачены в нескольких местах, а у левого уголка их болтался длинный конец суровой нитки. «Но?» – спросил Максим Кузьмич, стараясь быть как можно суровее. «Ну как же мы с тобой разговаривать будем? Напиши». Он подал Мишке лист бумаги и карандаш. Мишка сел к столу и написал: Придется вам меня искусственным питанием питать. С другого конца». Максим Кузьмич прочитал и наложил революцию. «Отказать, так как рот я тебе не зашивал». Мишка в ответ написал свое. «Ничего, вы вокруг меня на цирвах будете ходить и гуся подавать». «На цирвах? Это еще что? На носках, что ли?» – спросил Максим Кузьмич. «И гуся, значит, подавать. А баланду хочешь? Да тебе и баланду нечем есть. Ты сначала рот расшей». Мишка выслушал, в глазах его блеснул упрямый огонек, и он опять написал. «А помру, вам же хуже будет, отвечать придется». «За что?» – удивился Максим Кузьмич. «Похороним и все. Знаешь, там, в углу, за стадионом. Только без почестей. У нас бланки есть?» – спросил он